Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Синдром дефицита внимания и гиперактивности, СДВГ, это нейроповеденческое расстройство, которое затрагивает миллионы детей во всем мире. Хотя точные причины СДВГ до конца не определены, все больше исследований указывают на важную роль питания в управлении симптомами этого состояния. В этом разделе мы рассмотрим, как правильно подобранная диета может помочь детям с СДВГ. Узнаем о продуктах, которые могут усугублять симптомы СДВГ, и о тех, которые, наоборот, способствуют улучшению состояния. Обсудим роль омега-3 жирных кислот, витаминов и минералов в поддержании здоровья мозга. Получим практические советы по составлению сбалансированного меню для ребенка с СДВГ. Важно помнить, что питание — это лишь один из аспектов комплексного подхода к лечению СДВГ. Однако правильно подобранная диета может стать мощным инструментом в руках родителей, помогая улучшить концентрацию внимания, снизить гиперактивность и поддержать общее здоровье ребенка. Какие продукты могут усугублять симптомы СДВГ и от каких стоит отказаться? Я могу выделить следующие продукты, которые могут усугублять симптомы СДВГ и от которых стоит отказаться или значительно ограничить их употребление. Продукты с высоким содержанием сахара, сладкие напитки, кондитерские изделия. Продукты с добавлением кукурузного сиропа, декстрозы, мальтодекстрина и других видов сахара. Продукты с искусственными красителями, ароматизаторами и консервантами. Готовые завтраки, хлопья, пакетированные соки, колбасные изделия. Продукты, содержащие глютен, пшеничные изделия, хлеб, макароны, продукты из ячменя, ржи. Молочные продукты, особенно при непереносимости, молоко, сыр, йогурты. Продукты, потенциально вызывающие аллергию, соя, кукуруза, яйца у некоторых людей. Продукты быстрого приготовления и фастфуд, пицца, бургеры, картофель фри. Есть ли научные доказательства эффективности диеты Файнгольда при СДВГ? Я могу сказать, что научные доказательства эффективности диеты Файнгольда при СДВГ весьма ограничены. Большинство исследований, проведенных в 1980-1990-х годах, не смогли продемонстрировать эффективность диеты Файнгольда в лечении СДВГ, и в настоящее время нет убедительных научных доказательств того, что диета Файнгольда предотвращает или лечит СДВГ, аутизм или другие поведенческие расстройства у детей. Несмотря на некоторые личные истории успеха, большинство исследований не подтвердили эффективность этой диеты. Последние десятилетия в научных исследованиях этой диете уделялось мало внимания из-за отсутствия доказательств ее эффективности. Некоторые ученые критиковали структуру более ранних исследований и призывали к проведению дополнительных исследований, но пока убедительных результатов нет. Важно отметить, что отсутствие научных доказательств не означает, что диета Файнгольда не может помочь некоторым детям. Однако ее эффективность не подтверждена научно, и необходимы дальнейшие исследования для оценки ее потенциальной пользы при СДВГ. Как правильно организовать режим питания ребенка с СДВГ? Для правильной организации режима питания ребенка с СДВГ рекомендуется следовать следующим принципам. Первый — регулярность приемов пищи. Организуйте 5-6 приемов пищи в день с интервалом 2,5-3 часа. Старайтесь кормить ребенка в одно и то же время каждый день. Второе — сбалансированное питание. Включайте в рацион продукты, богатые белком, сложными углеводами и полезными жирами. Обеспечьте достаточное потребление овощей и фруктов. Третье — контроль порций. Подавайте ребенку небольшие порции, чтобы не перегружать пищеварительную систему. Позволяйте ребенку попросить добавки, если он останется голодным. Четвертое — ограничение сахара и искусственных добавок. Минимизируйте потребление сладостей, газированных напитков и продуктов с искусственными красителями. Пятое. Важность завтрака. Обеспечьте плотный питательный завтрак, богатый белком и сложными углеводами. Шестое. Гидратация. Следите за тем, чтобы ребенок пил достаточно воды в течение дня. Седьмое. Ограничение кофеина. Исключите или значительно ограничьте продукты, содержащие кофеин. Восьмое. Включение продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами. Добавьте в рацион жирную рыбу, льняное семя, грецкие орехи. Девятое. Создание спокойной обстановки во время еды. Обеспечьте тихую, комфортную атмосферу во время приема пищи. Исключите отвлекающие факторы, телевизор, гаджеты. Десятое. Вовлечение ребенка в процесс приготовления пищи. Позвольте ребенку участвовать в выборе и приготовлении блюд. Какие добавки могут быть полезны для детей с СДВГ? Омега-3 жирные кислоты. помогают улучшить работу мозга и концентрацию внимания. Витамины группы В, особенно В6 и В12, участвуют в синтезе нейромедиаторов. Магний помогает снизить гиперактивность и улучшить сон. Цинк может улучшить концентрацию внимания. Железо. При его дефиците могут усугубляться симптомы СДВГ. Витамин D важен для нормального функционирования нервной системы. Пробиотики поддерживают здоровье кишечника, что может положительно влиять на поведение. Какие продукты помогают улучшить концентрацию внимания у детей? Существует ряд продуктов, которые могут улучшить концентрацию внимания. Жирная рыба, лосось, сардины, скумбрия богаты омега-3 кислотами, которые активизируют память, внимание и концентрацию. Яйца содержат большое количество белка и повышают концентрацию внимания. Цельный овес стимулирует кровообращение мозга и богат витаминами группы В, которые являются источником энергии для клеток организма. Грецкие орехи содержат омега-3 и омега-6 кислоты, а также лецитин, улучшающий работу мозга и память. Черника богата антиоксидантами и витаминами, помогает лучше усваивать и запоминать информацию. Какао и орехи содержат магний, необходимый для работы памяти, и натуральные стимуляторы, помогающие детям сосредоточиться. Брокколи богаты витамином К, который увеличивает мощность мозга и улучшает когнитивные функции. Какие продукты влияют на активность ребенка? Список продуктов, которые положительно влияют на активность и работу мозга ребенка. Зелень и зеленые овощи, брокколи, фасоль, шпинат, листовой салат. Рекомендуется употреблять ежедневно в сыром или приготовленном виде. Авокадо содержит полезные жирные кислоты омега-3. Рекомендуется употреблять 2 штуки в неделю. Бананы богаты калием и магнием. Рекомендуется употреблять по 1 штуке в день. Орехи, особенно миндаль, по 5-7 штук в день. Орехи содержат витамины, минералы и жирные кислоты, необходимые для работы мозга. Яйца — источник витамина D, холина. 1-3 яйца в день в зависимости от возраста. Темный шоколад без сахара — по 2-3 дольки в день. Морская рыба богата омега-3 жирными кислотами. Рекомендуется 3-4 раза в неделю по 200 граммов. Цельнозерновые продукты — источник сложных углеводов, необходимых для энергии. 1-3 раза в день. Фрукты и ягоды содержат витамины и антиоксиданты 1-2 раза в день. Какие продукты действуют на ребенка успокаивающе? Продукты, богатые магнием, авокадо, орехи, особенно грецкие, цельнозерновые продукты. Продукты, содержащие омега-3 жирные кислоты, лосось и другая жирная рыба, грецкие орехи. Продукты с высоким содержанием триптофана, молочные продукты, особенно йогурт. Продукты, богатые витаминами группы В, цельнозерновые продукты, яйца. Продукты с успокаивающими свойствами, темный шоколад в умеренных количествах. Травяные компоненты, мелисса, мята, ромашка, чабрец. Другие полезные компоненты, витамины С и D, глицин, цинк.